Экстремальное чтиво представляет: конвертер для задницы «Султан Комор». Я случайно загрузил не то программное обеспечение и конвертировал свою задницу в файлови. Я всего лишь хотел сделать несколько песен совместимыми с моим телефоном, но, похоже, ошибся не только в выборе программы, но и в ее настройке. И теперь осознаю, что может возникнуть некоторая проблема с пищеварением. Ведь вместо ануса у меня теперь файл среднего качества в формате AVI. Что ж, надо признать, с унитазом он несовместим. Как и с моим телефоном, что выяснилось уже в ожидании в кабинете врача, когда я пытался как-то убить время. Но все мои попытки проиграть свою задницу на телефоне заканчивались сообщением об ошибке. Наконец я попал к врачу. Он нахмурился, покачал головой и сказал: «Ну, это не самая простая хирургическая процедура, но не отчаивайтесь. Сначала мы конвертируем AVI в MPEG, а из MPEG уже сможем восстановить задницу или в VMAF. Это почти то же самое, хотя потеря качества, конечно, неизбежна». Меня это расстроило. Не хочется мне прожить всю жизнь с пикселизированной задницей. Представляю, как отреагирует девушка, если я спущу штаны, а она увидит размытое, тормозящее и медленно загружающееся изображение. Ведь сейчас 2020 год, эпоха четких и идеальных задниц. Я решил сам искать решение проблемы. Уверен, где-то существует более качественный и быстрый конвертер. Мне важна только четкость картинки, даже если при этом моя задница потеряет звуковую дорожку. Спустя какое-то время я, наконец, нахожу AVI-жопа-конвертер. Всего несколько мегабайт? Сложно поверить, что это решение моей проблемы. Но все же я устанавливаю программу и загружаю в нее свой AVI-файл. На экране бегут проценты, и я улыбаюсь, видя, как моя привычная задница начинает возвращаться. Но вдруг процесс останавливается на 50%, и программа сообщает, что пробная версия конвертирует только половину файла. А для полной версии нужно заплатить. Я смотрю на свое отражение в зеркале. Одна единственная восстановленная ягодица. Я возвращаюсь к врачу. Он снова хмурится, затем говорит: «Ну, это не самая простая хирургическая процедура. Но не отчаивайтесь, мы разрежем файл пополам, конвертируем AVI-ягодицу в MPEG, потом MPEG в задницу и соединим с уже имеющейся частью. Хотя потеря качества неизбежна». Тут я понял, что все это полная чушь. То есть было бы неплохо, если бы я мог, извините, как-то облегчиться. У меня вздулся живот. Боюсь, что меня разорвет на части от фекалий. Я иду домой. Обратно конвертирую свою ягодицу в AVI, чтобы хотя бы сзади все выглядело симметрично. Затем начинаю искать способы преобразования своей пищеварительной системы, чтобы не разорваться, как чертов шарик. Одну за другой скачиваю программы и загружаю в них свои внутренние органы. К сожалению, для каждого нужен отдельный софт, и экспортируемые файлы не совпадают, но что уж поделаешь. Постепенно моя поджелудочная железа становится MOV, желудок – MP4, а горло превращается в 3GP, совместимое с мобильными телефонами. Теперь я могу слушать застрявшие в нем слова через телефон. А кто-то уже комментирует мою 12-перстную кишку на YouTube. Куда я ее загрузил? И, наконец, я чувствую облегчение. Из виртуального кишечника выходит идеальное, кристально четкое содержимое. И тут же кто-то подписывается на мой канал.